Даниэль с довольным и гордым видом по-хозяйски опекал жену. Филипп сухо приложился к щеке сияющей юной матери, потом повернулся к Франсуазе. Отсутствие Жан-Марка нарушало семейную идиллию. Всякий раз, встречаясь с дочерью и младшим сыном, Филипп испытывал не дававшее ему покоя чувство потери. Но появись вдруг Жан-Марк перед отцом собственной персоной, он в гневе выставил бы его за дверь. «Кароль ужасно простужена, она с трудом может открыть глаза», — предупредил Филипп. «Правда? Как жалко! Но мы хоть можем ее повидать?» «Кто это произнес?» «Впрочем, не имеет значения». Все расселись, Аньес принесла аперитив. Разговор перескакивал с одного на другое. И тут в гостиную вошла Кароль. Бледная, слабая, невесомая. В затемненных очках она была одета в черное платье, которое делало ее еще более стройной. У покрасневших ноздрей она держала малюсенький платочек. «Только не надо меня целовать», — сказала она, умело понизив голос. «Я стала прибежищем для всевозможных микробов. Особенно вам, Даня, надо поберечься». Филипп умилился, видя, что она, несмотря на недомогание, приветлива с детьми, тем более с чужими. А временами, наблюдая, как Кароль изливает свое очарование на окружающих, Филипп сомневался в ее ненависти к нему и не терял надежды снова ее завоевать. Когда-то Филипп так часто ей изменял, из любопытства, из любви к приключениям. Сейчас он все отдал бы за то, чтобы Кароль опять принадлежала ему. Перед этой юной публикой Кароль улыбалась Филиппу, ласково говорила с ним, а он, подыгрывая ей, словно переносился на 5 лет назад, к началу их супружества. У него появилось странное ощущение праздника. За столом Филипп сидел напротив Кароль. Ее хорошее настроение передалось и ему. Желая блеснуть перед ней, он принялся с юмором рассказывать о деловой встрече с прижимистыми американскими клиентами у себя в конторе, очень натурально передразнивая их акцент. Кароль сняла очки. По ее глазам Филипп догадался, что она довольна, и отнес это на свой счет. Аньес подала обед. Утка с оливками благоухала. Монтраше 1959 года оказалось восхитительным. Да, вечер удался на славу. Даже Даниэла с ее лучистой улыбкой и жизнеутверждающим животом, на которую Филипп избегал смотреть с тех пор, как ее фигуру обезобразила беременность, даже она не так раздражала его, как обычно, когда ее взгляд случайно натыкался на него. Пользуясь паузой в разговоре, Даниэль принялся расхваливать своего преподавателя философии, некоего Колере Дюбрусара. В первый же день учебного года этот неординарный человек покорил учеников оригинальностью своих воззрений и дружелюбием, с каким их излагал. «Понимаешь, — продолжал Даниэль, обращаясь к отцу, — в прошлом году в выпускном классе у нас уже было немножко философии. Но что там мог преподать наш старикан Потье? Просто смех. Здорово, что нам повторяют курс заново. По крайней мере, теперь-то я отлично подковался. Я считаю так. Кто не проходил философии, тот будет вечно хромать в жизни. У меня не было философии, но что-то я не чувствую себя хромым», — рассмеялся Филипп. «Ну, конечно, папа. Но все-таки, когда знаешь философию, тебе по-другому видится опыт, накопленный человечеством. Ты переживаешь его более осознанно и глубоко». Даниэль говорил с таким пылом, что Дани млела от восторга, забывая о еде. «Одно плохо», — вмешался Александр. «У каждого философа существует своя концепция. Ты же не станешь разрываться между сотней теорий, когда придет время применить к себе, например, опыт отцовства. Я выберу ту, которая, по моему мнению, будет больше всего соответствовать реальной жизни».